Евангелия от Матфея, из главы 2. «Когда же они отошли, се, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, се, ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Когда волхвы отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет». «Видишь, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — для чего Бог допустил, чтобы дева была обручена? Обручение было с той целью, чтобы Иосиф заботился о ней. Не сказано, заметим также, возьми младенца и жену твою, но возьми младенца и матерь его. Ибо когда подозрение исчезло, и праведник удостоверился из чудес при рождении, что все от Духа Святаго, то ангел не называет ее уже женой его». «И беги во Египет, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Таково безумие человека, который желает победить волю Божию, замечает толкователь. «Ибо если родившийся не от Бога, то чего тебе бояться, Ирод? Если же от Бога, что подтверждалось исполнением пророчеств и откровением, данным волхвам, и чудесами при рождении, то каким образом ты надеешься погубить младенца?» Иосиф, взяв младенца и матери его, пошел в Египет и был там до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Иудеи говорят, замечает толкователь, что пророк сказал это о народе, который Моисей вывел из Египта. Святитель Иоанн Златоуст отвечает на это: «Пророчество, между прочим, имеет и такое свойство, что многое, сказанное об одних, исполняется и на других. И народ, и патриарх своим приходом в Египет и возвращением оттуда представляли образ возвращения Христова. О народе сказано это прообразовательно. Истина же исполнилась на Христе, на что и евангелист указывает, говоря: «Да сбудется», то есть пророчество не исполнилось бы истинно и совершенно, если бы не пришел Сын Божий. «И кого, вернее, можно назвать Сыном Божиим?» – спрашивает Златоуст. «Того ли, кто поклонялся Тельцу, служил Вельфе Гору и приносил детей в жертву бесам, или того, кто по естеству сын и чтит родившего?» Тогда Ирод, увидев себя осмеянным от волхвов, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Как фараону Бог посмеялся через Моисея, так и Ироду посмеялся через волхвов, говорит блаженный Феофилакт. Так как оба, и Ирод, и фараон, были детоубийцами. Фараон избивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод избил детей вифлеемских. Но неужели младенцы потерпели несправедливость только для того, чтобы обнаружилась злоба Ирода? Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог меняет нам или в отпущении грехов, или в воздаянии награды, говорит святитель Иоанн Златоуст. И Лазарь достиг покоя потому, что в настоящей жизни претерпевал бесчисленные бедствия. Итак, те, которые кажутся обиженными, не обижены на самом деле, если только все несчастья переносят с мужеством. Напротив, они еще более приобретают, получают ли удар от самого Бога или от дьявола. Но какой же грех имели младенцы, скажешь ты, которые должны были смыть собственной кровью? Но разве ты не слышал сказанного мною, говорит святитель, что если нет грехов, то за здешние страдания там воздается блистательнейшей наградой? Подобным образом и эти дети более увенчаны будут. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться». Плач и рыдания были слышны на высоте. Рама, название означает «высокое», возвышенное место, досталось в удел колену Вениамина, который был сыном Рахили, поясняет блаженный Феофилакт. Рахиль же погребена в Вифлееме. Итак, пророк называет Вифлеем Рахилью. «По смерти же Ирода, — говорит далее евангелист, — Иосиф по слову ангела пришел и поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». «Какой пророк говорит об этом, не находится теперь, — замечает блаженный Феофилакт. Ибо по нерождению евреев, равно как и по причине постоянных пленений, множество пророческих книг погибло. Возможно, также, продолжает толкователь, что это пророчество передавалось у иудеев незаписанным. Или, может быть, евангелист имеет в виду слова пророка Исаии в 11 главе, который, говоря о Мессии, употребляет созвучное со словом «Назарет» слово «нецер» — «отрасль». То есть Мессия, Христос, Назарянин, будет отраслью, нецер, от корня Исеева, отца царя Давида. Слово же «Назарей» в Ветхом Завете означало «освященный», говорит блаженный Феофилакт. И так как Христос свят, то справедливо он назывался и Назареем, ибо святым Израиля Господь называется у многих пророков. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.